И хотя нам неизвестен весь механизм его финансовых отношений с Гонконгом, его, так сказать, расчетов с поставщиками груза, но совершенно очевидно, что эти 500 тысяч долларов являются некоторой частью этих расчетов. Тем более, что фирма «Грот» имеет в Гонконге официальных партнеров своего официального бизнеса, что значительно упрощает дело. Кстати, а почему они так доверяют Крымову? Таким деньгам позволяют через него проходить. «Не забывай, что они больше 10 лет ведут дела», — убежденно сказал артист. «Еще с его тестем контакт устанавливали. А тот был почти на вершине официальной советской власти. Это вам не мафия. Это почти правительственные гарантии. А потом у Крымова там всегда база была. Во всяком случае, до того, как Гонконг вернулся к китайцам. Ну, нехай. Но в любом случае, 500 кусков идут через Россию, и Крымов не только маскирует их и перебрасывает в Гонконг, но и снимает свой процент. Что, разве это малозначительный факт, Серега?» «Нет», — согласился пастух. «И мы знаем, когда в следующий раз Крымов собрался перебросить деньги», — добавил артист. «Ну, знаем и хорошо», — пожал плечами док. «Собрали досье на подпольного миллионера Крымова. И что теперь?» «Факты ты, конечно, раскопал из ряда вон. Но для нашего дела они все равно ничего не меняют», — задумчиво сказал вдруг пастух. «Как, то есть, не меняют?» — удивился Муха. «Почему это не меняют?» «По двум причинам. Первое заключается в том, что все это как-то должно быть связано с политикой, с тем, что приурочено к визиту с Востока и что затевается в Амстердаме. Вот, кстати, еще одно совпадение. И там фигурирует один и тот же город. Так что все это обязательно должно быть как-то связано». «А при чем тут?» «Вот именно. А как раз об этом-то толком мы ничего и не знаем». «Ну, это вообще не наша проблема. Пусть ее расхлебывает какая-нибудь контрразведка», — возмутился артист. «Ну, не скажи», — спокойно возразил пастух. «Ведь вы наперебой сейчас кричали, что все нам совершенно ясно. А как же тогда быть с датами? Муха, когда там ожидается очередной крымовский трейлер в Ивангороде?» 23-го утром. «А когда Крымов получит очередные поллимона?» Гречко сказал, что они собирались этим заняться 22-го. «Интересно, да? Всегда деньги переводились в день прибытия груза в Амстердам, а на этот раз за день до прибытия. Может, Гречко просто ошибся?» «Или Крымов потребовал предоплату, потому что заранее знает, что сам груз могут накрыть». «Это все предположение», — отрицательно покачал головой пастух. «И предположение, должен вам сказать, исключительно глупые». «Ну, тогда ты нам скажи, разумный наш». «А я пока не знаю, а гадать не хочу». «Ну, а вторая причина?» «Вторую вы и так знаете. Даже сейчас, когда у нас есть дополнительная информация, я все равно не хочу рисковать жизнями девчонок». Артист развел руками. «Но почему обязательно рисковать? Ты скажи, как Крымов доберется до них, если мы его сдадим?» «Все, тема закрыта», — рубанул пастух. В машине повисла какая-то неловкая пауза, и вдруг у пастуха возникло ощущение, что все это зря, бессмысленно. Это бесконечное окружение по Москве, это игра в прятки, это выяснение огромного количества мелких, незначительных подробностей, которые совершенно не приближают ни к какому-то результату, а только отнимают время. Впрочем, не совсем бессмысленно, просто это их бесконечная суета среди московских улиц, залитых ярким светом летнего солнца, катастрофически отбирала силы. Вокруг спешили по своим делам люди, по-летнему легко и раскованно одетые. Вокруг гудели автомобили. Вокруг текла обычная жизнь, может быть, скучная, но спокойная. А они угрюмые и усталые, не доверяющие никому, не жили, а считали часы. И только то, что они были вместе, заставляло еще надеяться. Невеселые были думы. Пастух молча смотрел на солнечные блики, отражающиеся в окнах домов. «Эх!» — вздохнул неожиданно Муха. «Надоела эта беготня. Я уже 3 дня на колесах. Туда, сюда. Хорошо у тебя, док. Отоспаться бы там как следует, отдохнуть». «Успеешь еще!» — усмехнулся док. «Закончится все, так сразу ко мне и махнем». На этих словах запиликал пейджер пастуха. «Не, не закончится», — проворчал Муха. Пастух просмотрел сообщение. «Разворачивая глобли», — сказал он доку, — «через 20 минут нам надо быть на Кузнецком мосту». «Голубков?» «Точно. Будем надеяться, что ему удалось узнать что-нибудь об этом контейнере. Это сейчас решающий вопрос. Тогда, может быть, и пригодится наша информация».